Скользнув вниз в узком переулке, я отметил, что можно в будущем добавить 1-2 щупальца, а также обязательно сделать пару тентаклей спереди, чтобы уравновешивать тело, либо позволить им более свободно перемешаться по туловищу, так как на спинный вариант создает смещение баланса. Я выйду первым, ты следом спустя секунду-две. Триумф может создавать оглушительные ударные волны перед собой, поэтому всегда имей между ним и собой какое-нибудь препятствие. Поняла? Угу, она кивнула. Отлично, я поставил ее на землю и более свободно вышел на улицу. Через дорогу как раз шла пара героев, поэтому я поспешил к ним, маневрируя сквозь жидкий поток транспорта. Триумфа нужно вывести из игры первым. Его крик может быть способен повредить броню и доставить неприятности телу, несмотря на эластичность. «Сэр, немедленно остановитесь», — громко сказал герой, заметив мое приближение. Мисс ополчения также заметила меня, в ее руках возникла штурмовая винтовка, после чего превратилась в гранатомет, затем в тяжелую снайперскую винтовку, потом в ружье. Да-да, сложно сделать выбор, когда кругом люди, а противник, неизвестный в силовой броне, которую явно не возьмут обычные пули. Время для возмездия. Взревев во всю силу легких, я рванул в сторону, используя щупальца, чтобы двигаться непредсказуемо туда-сюда и стремительно ускориться. Всем в стороны. Это злодей, не приближайтесь. Мисс Милиция наконец-то определилась на автоматического ружья с большим круглым магазином и коллиматорным прицелом. Бах, бах, бах. Точные выстрелы по ногам, рукам и торсу не дали никакого эффекта. Точнее, эффект был, но незначительный, так как набранная инерция была слишком велика, чтобы пули оказали останавливающее действие. Триумф, поздно, крикнул я, подпрыгивая прямо перед героем, который с испуга использовал свой крик и разбил асфальт и частично повредил несколько припаркованных машин. Несколько человек испуганно вскрикнули, прижимая руки к ушам. Это действительно было громко, я прямо почувствовал вибрацию от звука. Приземлившись позади героя, я ударил под колено левым нижним щупальцем, вперед правым верхним захлестнул шею, осторожно сжимая в кольцо. Недостаточно. Левое верхнее щупальце вытянулось и наискосок ударило героиню. Она почти успела увернуться, но я смог задеть ее плечо и кувырок превратился в неловкий перекат. Оружие выпало из ее руки, исчезнув зелено-черной молнией. 3-4 Герой теряет сознание от пережатой сонной артерии и нехватки кислорода, хотя его сила дает ему несколько дополнительных секунд сопротивления. Но этого слишком мало. -1, теперь твоя очередь. Аво, гранатомет, уверена, что попадешь. Героиня не теряла времени на болтовню и использовала рацию, чтобы сообщить о нападении. Я медлил всего секунду, чтобы дать ей договорить, после чего пружиной выстрелил с собой в ее сторону. Нет смысла давать ей время для испытания оружия против меня, тем более, что у меня появилась куда лучшая идея. Ёпт. В последний момент пришлось немыслимо прижаться к земле, толкаясь щупальцами, чтобы избежать потока пламени. Мой костюм был на 90% из углерода и сжечь его было куда проще, чем прострелить. Счастливый выстрел промахнулся, а дальше я зацепил ее ногу левым нижним щупальцем и незатейливо опрокинул на землю, стремительно подтаскивая к себе. Заряд дроби в упор я вовсе проигнорировал. Так-так-так, какой улов? Думали, что можете безнаказанно вторгнуться на мою территорию, но я не вторгнусь на вашу. Опрометчиво. Я связал руки героини нитями, практически замотав кисти так, что нельзя было сжать пальцы. Ее сила создавала оружие то тут, то там, мотаясь от одной упряжи к другой, но ничего не могла сделать для своей хозяйки. Подхватив героиню правым верхним щупальцем, я направился к Пикси, которая снимала издалека. Подхватив ее левым верхним щупальцем, я забрался на крышу здания и скрылся с места преступления. Что мы будем делать с ней, босс? Как всякий порядочный злодей, я потребую выкуп. Герои вторглись на мою территорию, поломали много моих автоматонов, нарушили мой бизнес и помешали многим людям получить прибыль от обмена сладостей на гадкие зеленые бумажки. Джокер, что это все значит? Мисс Милиция поняла по обращению, кто скрывался под маской. Ой-ой, смотрите, кто заговорил. Для того, кто способен создать рабочую реплику любого оружия мира, твой арсенал крайне скуден и предсказуем. Где метательные сети? Балы. Как насчет крюк кошки? Черт, тебе больше 30 и твой опыт работы с силой просто удручающе позорен. Если бы я мог покачать головой, то так и сделал бы. Огнемет, отличная идея, но что у тебя за идиотская маска? Ты должна была использовать газовое ружье, стреляющие усыпляющим газом без цвета и запаха. Если бы я не был достаточно ловок, то ты поджарила меня до хрустящей корочки. В этом случае пришлось бы переломать тебе все руки или проломить голову, раз уж там нет мозгов. Это только усугубит твой список преступлений. Суд примет во внимание я вкус повинное и смягчит наказание. Пф ха-ха-ха. Мне нет дела до законов США или какой-либо другой страны. Есть только мои законы и правила. Да, точно. Незнание законов не освобождает от ответственности. Итак, ты нарушила законы моей великой империи зла, и я выношу тебе обвинение и приговор. За бездарное использование силы – виновна. За отвратительную подготовку – виновна. За глупый прикид и отсутствие экипировки – виновна. Ты должно быть безумен, если думаешь, что это сойдет тебе с рук. Уже сошло. Я остановился посреди широкой плоской крыши и поставил пикси на землю. Небольшая ремарка для зрителей. Как нас видно. Отлично. Итак, возвращаясь к истории, законы устанавливает правящая элита. Все началось с обычаев. Потом самые сильные объединились в военные группы, и власть стала принадлежать варлордам, которые после стали монархами, так как могли грамотно управлять военной и экономической силой в их распоряжении. Постепенно это разрослось до пирамиды власти. Хотя США – демократическая страна, власть принадлежит не всем и каждому, а самым богатым. Так было до появления паралюдей. Теперь, очевидно, появился новый правящий класс, у которого есть сила устанавливать свои правила. Протекторат – это попытка элит удержаться у власти, но не делиться этой властью. Перед вами типичная героиня, цепной пес системы, обычный солдат, которых много. Взгляните на ее форму, это милитари, вместо маски – флаг страны. Она способна создавать любое нетехнарское оружие, но вместо того, чтобы придумать что-то новое, она просто использует то, что подвернется под руку. Вы просто не представляете, как можно использовать ее силу, если у вас есть достаточно воображения и немного навыков слесаря-оружейника. Наконец, ей могли бы выделить небольшой отдел в помощь. Ее сила работает с ручным оружием, но что есть ручное оружие? Нужно ли его держать в руках, а что если у вас нет рук? Они заняты, сломаны или как сейчас скованы. 20 лет за все это время она ни разу не думала о чем-то таком. Хочу довести до сведения, что еще в 19 веке пробовали создать шлемы оружием внутри, как маленькие башни танка или типа того. Стрелок зубами или при помощи трубки активировал пушку. Мисс Милиция естественно ухватилась за мои слова, и ее сила создала на ее голове шлем с торчащим дулом. Пришлось срочно выделять одно щупальце, чтобы она не вздумала стрелять. Конструкция выглядела как цилиндр башика с торчащим дулом по центру. А вот и наглядная демонстрация тупости, глупости и невежества. Первое, о чем нужно подумать, это отдача. Если каска-пистолет не имеет внутренних демпферов, то вы рискуете сломать себе шею стрельбой из такого оружия. Естественно, что современные материалы позволяют придумать более безопасную конструкцию устройства. Можно принять во внимание то, что мисс Милиции не нужно перезаряжать оружие, лишь перепризвать его заряженным. Таким образом можно создавать самые разные мерзкие варианты оружия, которые невозможны в использовании нормальными людьми, но идеальны для кого-то вроде нее. Я хлопнул в ладоши. И вот мы переходим к самому сладкому. Часто СКП и протекторат говорят про то, что у них паралюди могут научиться безопасно использовать свои силы, развить их, контролировать, но вот перед вами продукт более 20-летней жизни в системе. Закостенелый, обряженный в клоунский костюм и вооруженный самым примитивным и типичным оружием. Помните, я говорил про то, что 10 тысяч человек спокойно могут содержать одного парачеловека. Среди этого десятка не найдется ни одного оружейного мастера, энтузиаста или эксперта в вооружениях. Даже чертов гик был бы более полезен, чем весь отдел аналитики СКП, работающий над имиджем и экипировкой героев. Наконец, в ее команде есть начальник, который буквально зовет себя оружейником. Где, я спрашиваю, где результаты его труда? Что это такое? Я слегка потряс мисс Милицию. У меня такое чувство, что мне действительно нужно изобрести промыватель для мозгов. Моя экспрессия осталась без ответа. Я так старался, делал этот костюм, предусмотрел всевозможные сценарии, вот с чем я имею дело. Я махнул рукой на мисс Милицию. Герои не просто не способны что-то противопоставить, они даже не могут с собственными силами разобраться. А ведь все, что требовалось мисс Милиции, это сначала создать дымовую завесу, после чего подготовить более подходящее оружие вроде сетки базуки или типа того. Триумф вообще зеленое ничтожество. Пародия на черную канарейку, у его отличное телосложение, но полностью отсутствуют навыки, вдобавок ко всему за исключением своего крика у него нет никаких достойных альтернатив. Светошумовые гранаты не помогли бы, пенные он не успел бы применить, но у него также нет крюк кошки или чего-то повысившего его мобильность. Я подхватил пикси и двинулся дальше. Вся проблема в индивидуализме, лени и отсутствии мотивации, а еще малом количестве фантазии, конечно, но последнее можно решить банальным мозговым штурмом. Ох, я должно быть немного ошибся, и вся проблема в тупости, ведь у нас есть три твари, способные рушить города, психи со сверхмощными силами, которые творить хаос просто по приколу. Также есть международная остановка, которая стремится к множеству локальных конфликтов ввиду отсутствия ресурсов перерасти в глобальный конфликт. Итак, стоит ли расслабиться от того, что у тебя есть суперсила? Ответ очевиден – нет. Это повод напрячься еще больше. Думаешь, сила была дана тебе просто так, чтобы ты ходила послушным солдатиком и делала то, что тебе скажут другие? А спать тебе не нужно как раз, чтобы пахать еще больше? Да, я просто плачу добром на добро, эта страна и люди много сделали для меня и других людей. Разуй глаза, девочка, она ничего не сделала. Ты сбежала из своей страны, а после тебя просто подобрал американец. Ты обычная беженка с суперсилой. Если бы у тебя не было силы, где бы ты сейчас была? Ты вообще узнавала о судьбе своих товарищей или других беженцев? Ты просто винтик для системы, которой на тебя наплевать. Нет никакого добра. Меня удочерили жители этой страны, а не система. Ой-ой, что это за оскорбленный тон? Если будешь так морщиться, то морщины появятся. Ты ответила про страну и каких-то абстрактных людей, а сейчас ссылаешься на свою приемную семью. Что за двойные стандарты? Ты пересылаешь им деньги за работу, они живут в этом городе, или ты нашла им место побезопаснее? Как ты вообще заботишься о ком-то, кто тебе важен? Тебе не нужно спать, и ты могла использовать свободное время для себя или с какой-то иной пользой. Училась бы новому, осваивала навыки, налаживала связи, но все, что я сейчас вижу, это просто костюмированная собачка с оружием. Даже мышь-защитница и то ушла из протектората, а ведь вы были в стражах вместе. Если бы вы продолжали поддерживать отношения, она бы жила бы в этом городе, снимала бы квартиру или переехала. Но давай забудем пока о ней. Что насчет других? За 20 лет ты так и не нашла достаточно связей, не накопила денег и не озаботилась образованием, чтобы сделать себе хорошую экипировку? Думай, что хочешь. Ты можешь считать себя самым умным, но ты не на моем месте. Да, это было чрезвычайно ужасно, согласился я. Я направился обратно на свою территорию, чтобы герои-спасатели могли использовать больше сил без опасений к побочному ущербу, да и мне было бы проще. «Мисс Милиция, это диспетчерская, прием, доложите обстановку», – ожила рация. Остановившись, я воспользовался щупальцем, чтобы передать рацию в руку и ответить. «Это Джокер, ваша мисс у меня. Если не соберете 10, нет 5, хотя за нее будет достаточно и одного, до 1 миллиона долларов, то с ней произойдут очень плохие вещи. Из разряда только для взрослых и не подпускайте детей к телевизору, если вы понимаете, о чем я». К слову, это же кто-то из детишек стражей на связи, верно? Молчание. Кажется, кто-то в шоке. На случай, если это кто-то из стражей, то не советую играть со мной во взрослые игры. В прошлый раз я был нежен и пострадала только гордость Висты. В следующий раз я не буду так деликатен. Хе-хе-хе. Повторять не буду, так как у вас должна быть записывающая аппаратура, если вы не полные лохи. Крак. Рация была раздавлена в руках, словно обычный крекер. Хе-хе-хе, давно хотел сделать что-то подобное. Громкое заявление и демонстративное раздавливание рации или телефона, разве это не высококлассное злодейство? Я посмеялся и двинулся дальше. Ты псих. Гениальность, безумие, все это одна и та же монета. Просто нужно уметь поворачивать ее нужной стороной, отозвался я на комментарий мисс Милиции. Больше не вступая в дискуссии, я добрался до тестовой мастерской. Было много вещей, которые я скопировал в попытках облегчить себе жизнь, поэтому в пустующих домах наблюдался некоторый избыток разного рода техники и оборудования. Высокие потолки, высоко расположенные большие окна бывшего завода или какого-то иного промышленного здания отлично подходили для проведения тестов. «Добро пожаловать в мое тайное логово 34», — сказал я, раздвигая металлические ворота и проходя внутрь. «Немного пыльно, но нам это не помешает». Поставив пикси на землю, я прошел внутрь. «Сегодня устроим небольшое тестирование силы мисс с милицией и узнаем, насколько глубока эта кроличья нора. Хе-хе». Выделив часть волокон, я связал ноги героини и, взяв большое мягкое кресло из кучи похожих копий в углу, усадил на него. «Я мог бы связать тебя поинтереснее, но тебе пригодятся твои руки. Сиди тут и никуда не уходи. Попробуешь сбежать или выкинуть что-нибудь, и я проявлю больше фантазии и выдумки, чтобы обеспечить тебе проблем». Я освободил ее руки и занялся небольшой перестановкой. Рядом с мисс с милицией появилась большая черная доска, коробки с разной всячиной, небольшой стол, куча листов бумаги и разнообразный инструмент. «Итак, давайте взглянем на твою способность создавать оружие. Пикси, подойди, чтобы было хорошо видно на камеру». «Отлично, теперь мисс милиция покажет нам, как она создает обычный пистолет». К моему удивлению, мисс милиция послушно подняла руку, и ее сила сформировала в ее руке обычный глок. «Прекрасно, покажи его на камеру, здесь есть номерной знак, обычно на оружии есть серийный номер или что-то, что может помочь в определении, где этот экземпляр был произведен. Ага, вот и оно, что мы видим. А видим мы неразборчивые надписи или даже их полное отсутствие. Это говорит о том, что сила мисс с милицией не разбирается или не понимает функциональное назначение символов. Также это говорит о том, что этот пистолет был скопирован или воспроизведен с некого совокупного оригинала. Цифры, которые отличаются, наслаиваются друг на друга и нечитаемы. Сила не распознает их и создает нечто усредненное по образцу. Мисс милиция посмотрела на свое оружие, словно видела его впервые. Оно исчезло в зелено-черной статике и сформировалось снова, потом снова и снова. Сейчас мы видим, как мисс милиция пытается проверить мою гипотезу на практике, что ей прекрасно удается. Ее сила распознает функционал оружия, но плохо работает с мелкими деталями. О, вот сейчас получилось сделать красивый номер. Значит, мисс милиция может управлять деталями. Сейчас мы подтвердим это на практике. Попробуй сделать золотой пистолет. Героиня не стала возражать и тут, ее сила создала золотой пистолет. В этот раз на нем просматривались узоры, а рукоятка была изготовлена из слоновой кости. Какая красота! Обратите внимание, в этот раз деталей куда больше. Кроме того, сам пистолет имеет интересные особенности, что говорит о том, что это реплика реального оружия. Усложним условия. Создай деревянный пистолет. Героиня удивленно посмотрела на меня, но попробовала сделать это. С некоторой задержкой на ее руке возникло оружие, словно выточенное из дерева. Очень похоже на обычный пистолет, только вместо металла дерево. Да будет вам известно, что оружие изготавливается массово и используется по этой причине не высококлассные материалы, а самые доступные и дешевые. Массовость – вот главный критерий обычного ручного оружия. Однако, существуют материалы, которые в разы легче, прочнее и обладают особыми свойствами, которые могут сыграть большое значение. Хотя деревянный пистолет кажется шуткой, когда-то использовались деревянные пушки, и они успешно стреляли, пока металл не стал настолько дешев и распространен, чтобы заменить дерево. Есть металлические сплавы, обладающие высокой прочностью и легкостью. Иногда наоборот, может потребоваться большая масса, чтобы отдача не так сильно дергала ствол. Теперь проверим способность создавать электронику. Сделай пистолет с лазерным прицелом. В этот раз мисс милиция не сделала сказанного. Героиня решила попробовать диктовать условия. Сначала развяжи меня. Кажется, ты не понимаешь, я прошел за нее и одно из щупалец вытянулось и проникло ей за воротник, скользя холодной бесчувственной змеей все ниже и ниже, скользнув под трусики, остановилась около ее киски. Два других щупальца обвились вокруг ее рук, не давая шанса взять оружие. Обычно злодеи угрожают пытками, избивают и даже калечат, но так ли нужно избивать человека, когда достаточно просто создать условия, когда последствия его неповиновения останутся с ними на всю жизнь? В твоих снах и хорошей памяти ты никогда не забудешь, и даже если никто не увидит твоего позора, ты будешь помнить, — тихо сказал я ей на ухо. «Итак, ты будешь хорошей девочкой или мы устроим небольшое порно? Это против правил». «Правила», — я усмехнулся, — «ты не девочка, не нанесу никаких физических увечий или повреждений, может быть, тебе даже понравится. Будет урон репутации, если информация о случившемся всплывет в сети, — Тонкое щупальце шевельнулось, касаясь ее клитора, заставив ее ерзать в попытках избавиться от прикосновения. «Подумай сама и ответь, будет ли руководство заботиться о твоей чести?» Я раскидал всю команду протектората глупыми автоматонами. «Ты попалась в мою ловушку во время патруля. Если к вам не вызовут тяжелую артиллерию в виде группы паралюдей со специальными силами, либо кого-то из триумвирата, то ничего не сможете сделать. Ты останешься с воспоминаниями на всю жизнь. Твое руководство направит в лучшем случае к психотерапевту, но скажи мне, стоит ли это того, чтобы проявлять характер там, где это не требуется?» «Хорошо», — она опустила голову, — «я сделаю, что ты скажешь. Отпусти меня». Поразительно, как многого можно достигнуть добрым словом и тентакли. «Думаю, если бы ты была мужчиной, это была бы куда более серьезная угроза. Триумфу не повезло, то есть повезло, что я по девочкам. Хе-хе». Я убрал тентакли и встал сбоку. «Ну, где пистолет с лазерным прицелом?» Оружие появилось в руке женщины, которая испытывала смешанные чувства омерзения, страха и гнева. Из-за этого пистолет вышел крупнокалиберным и внушительным. «Большая пушка, такое и слона можно убить», — прокомментировал я. «Как можно увидеть, лазерный прицел работает. Это значит, что сила мисс милиции способна создавать не только пулевое оружие, но также способна работать с лучевым оружием. Эффективность лучевого оружия ограничена рядом факторов, главным из которых выступает атмосфера. Вторым фактором является отражение, так как даже маленького солнечного зайчика достаточно, чтобы сжечь незащищенную сетчатку глаза. Не обязательно использовать мощный лазер, можно использовать мощную вспышку света, чтобы ослепить противника узконаправленным световым излучением. Попробуй сделать световой излучатель, на конце должны быть рассеивающие линзы. Также должен был регулятор угла рассеивания. Я быстро нарисовал эскиз устройства на доске, используя щупальца. Ничего сложного, даже школьник мог бы нарисовать концептуальное изображение данного устройства. Мисс милиция посмотрела на эскиз и использовала свою силу. В ее руках возник пистолет с большим стволом и широким дулом. «Прекрасно, протестируем. Так, Пикси, закрой глаза и не открывай, пока не скажу. Мисс милиция, вот очки. Надень и выстрели в стену из излучателя. Если он слишком мощный, ты не ослепнешь от отражения света». Зап. Яркая голубая вспышка осветила помещение. Вау, это было неплохо. Пикси, можешь открыть глаза. Судя по звуку, это была электрическая дуга для возбуждения света. Сила излучения вполне сопоставима с светошумовой гранатой и даже несколько сильнее. Немного-много ультрафиолета. Но эту проблему можно исправить при помощи светофильтра, и в целом даже так это отличное ослепляющее оружие. Безопасное и нелетальное. Не будем заострять внимание на данном фонарике и перейдем дальше. Несмотря на то, что я давал немало пищи для ума мисс милиции, выгоду я приобретал немалую, так как все это время внимательно смотрел за работой ее силы и даже пытался наладить обмен данными, чтобы можно было после попробовать создать что-то самому. У силы мисс милиции был мыслительный аспект, который охватывал мир, позволяя ей подсознательно знать о появлении нового оружия. Тем не менее, ее сила была способна из головоломки данных создать что-то новое, ожидать меньшего было бы глупо. Теперь мы на практике знаем, что мисс милиция может делать куда больше, чем банальные пистолеты, винтовки и гранатометы с ножами. Давайте немного расширим границы. Как насчет ручного оружия? Начнем с простого. Попробуй сделать нож. Отлично, теперь давай меч. Хорошо, как насчет модификаций? Добавь в рукоятку емкость с горючим газом, а в лезвие проложи каналы. Лезвие одностороннее, тупая сторона должна содержать магний, чтобы ударом можно было высечь искры. Нажимаешь на рукоятке спусковой клапан, ударяешь мечом и получаешь огненный меч. Мисс милиция сделала, как я сказал. Отлично. Теперь тест, ударь по ломику, нажав на клапан. Дзынь. Вспыхнули искры и загорелось голубое пламя. Превосходно. Чудесно. Замечательно. Я похлопал в ладоши. Концепция весьма хорошо сочетается не только с мечами, но и с любым ручным оружием. Если противник имеет слабость к огню, то используем огненное оружие, если слаб к холоду, то используем жидкий азот. Но на деле это может не работать с кем-то или чем-то достаточно быстрым, так как нужно передать или забрать существенное количество тепловой энергии за короткий промежуток времени, поэтому по большей части это будет замечательно для понтов. Тем более, что куда безопаснее использовать распылитель, а не такое вот. Зачем была эта демонстрация? Для того, чтобы показать, что сила мисс с милицией способна обрабатывать концептуально выполнимые рабочие схемы, беря за основу уже существующие вещи. В теории, если она будет достаточно сообразительна или ей помогут умные люди, она может воплотить потрясающие вещи, требующие крайне низких температур, высоких энергий и сверхпроводимости. Естественно, что я не буду показывать все это Вуду-Юду, чтобы она не использовала против меня. Однако, есть несколько вещей, которые все еще интересно проверить. Перейдем к более интересным и практичным вещам. Попробуем проверить границы ее силы. С этими словами я стал рисовать новый эскиз. Как видите, эта перчатка, которая может также быть элементом брони или защиты, но в ней расположены все эти лезвия, шипы и, главное, механизм, способный метать разнообразные снаряды. Это может быть пружинная катапульта, пиропатронный механизм, электромагнитная катапульта и даже пневматика-вариант. Главная цель – это посмотреть, может ли сила мисс милиции создавать элементы экипировки и, если да, то до какой степени. Потенциально она могла бы создать силовую броню и использовать ее как оружие и защиту, но у меня такое чувство, что это будет не так-то просто, поэтому мы начинаем с простого. Женщина успешно смогла понять схему и создала перчатку до локтя. Еще не перчатка бесконечности, но уже что-то. «Попробуй просто делать перчатку», — сказал я мисс милиции, но у нее получилась скорее перчатка с выдвижным лезвием, а не голая броня. Очевидно, создаваемый предмет должен быть оружием. Что насчет щита? Попробуй сделать щит. Не получается. Это психологический блок. Я покачал головой. Ты не считаешь щит оружием. У него могут острые края. Трюк сработал и появился каплевидный щит на руке героини. Немного лезвий и шипов тут и там. Острый вытянутый кончик почти как меч. Как я и думал, создаваемые предметы должны считаться оружием. Но только ты определяешь, что есть оружием. Очевидно, твоя сила просто использует ментальный образ с подписью «оружием», чтобы создать предмет. Если бы ты была Джоном Уиком, то могла бы использовать даже карандаш как оружие. Если знакома с концепцией обнаженного убийства, то ты меня поймешь. Или неправильно поймешь. Хе-хе-хе. Итак, давай перейдем к чему-то большему. Попробуем сделать защиту всей руки, при этом сделав ее вооруженной до кончиков пальцев. Дальше я почти 15 минут объяснял и рисовал. Протезирование было распространено в мире, поэтому разные датчики сигналов от нервов существовали. Также я показал ей искусственные мышцы, протез, показав наглядно на батарейке и контактах нервов сокращение мышц. После расписал модель брони, показал и объяснил несколько разных метаматериалов, которые лучше всего использовать для сохранения прочности, легкости и подвижности. После перешли к попыткам сделать элемент силовой брони со встроенным оружием. Скорее не получилось, чем получилось. Женщине не хватало гибкости ума, чтобы довести дело до конца. Ее сила формировала перчатки, но сделать кинематически рабочую руку не могла. Досадно, я не мог не покачал головой от разочарования. Твоя сила имеет такой потенциал и все упирается в тебя. Жаль, конечно, но потеряв руку ты не сможешь создать своей силой функциональный протез. Хотя ничто этому не мешает, но ты можешь успешно тестировать концептуально возможные и работоспособные вещи, если есть достаточно понимания и существуют все необходимые технологии. В этот момент я ощутил появление на границе восприятия команды спасения. В теории ты могла бы даже делать дистанционно управляемые дроны с разными инструментами и оружием, но для этого тебе пришлось бы преодолеть свое невежество и расширить горизонты понимания, что может считаться оружием. Может быть даже пилотируемая броня и техника в целом, хотя и не тяжелая. Бежать от героев я не собирался, просто решил подождать явления героев. Зачем ты мне все это говоришь? Потому, что я тоже помню. Помнишь, Триггер? Мне не нужен сон, и я не сплю по очевидной причине, а не только потому, что мне нравится иметь 24 часа в сутках. Мисс милиция была потрясена моим заявлением. То, что ты видела и есть силы. Слишком большие для простого трехмерного восприятия, поэтому все эти зеркала, отражения и осколки – это попытка сообщить, установить контакт, если хочешь. Просто все об этом забывают, так как таковы правила. Я похлопал по плечу героини. Ты тоже видел, больше чем горы, так много, что невозможно сосчитать, словно слон для мошкары. Это иллюзия. Когда ты видишь коробку, она занимает немного места, но если ты развернешь ее – то картон займет большую площадь. То, что ты видела, это как раз развернутый картон, проекция кого-то, кто существует более чем в одном измерении одновременно, для кого время не является константой, подобно еще одному пространству. С каждым слоем все больше и больше отражений, все, что ты видела, это такие отражения одного и того же, но из множества разных измерений. Снаружи послышался шум двигателей. О, кажется, за нашей милой пленницей явились герои. Пойдем и поприветствуем их. Я поднял все кресло и вышел наружу. Так, вы только посмотрите. Столько народа и все ради меня одного, я польщен. Снаружи несколько фургонов СКП блокировали улицы, несколько мотоциклов, на которых прибыли разные герои. В воздухе парил бесстрашный Кит Вин. Стражи также были здесь. Их не слишком много? Спросила Пикси, оценив количество людей и паралюдей. Сейчас узнаем. Отпусти заложника, Джокер. Оружейник выступил впереди. Что, заложника? Она просто гость. Правда, мы очень мило болтали о всяком. К слову, $1 000 000 приготовили. Он махнул рукой и штурм вынес кейс вперед. Открыв его, показал ряды зеленых бумажек. Вау, я поражен оперативностью. Откуда в бюджете лишний миллион? Неужели кому-то пришлось остаться без сладкого? Я освободил ноги мисс с милиции и поставил кресло на землю. Прошу. Героиня поднялась на ноги и прошла к своим товарищам. Я вытянул щупальца и забрал кейс. Как мило, они решили вернуть мне мои реплицированные доллары, которые конфисковали и держали у себя в качестве вещдока. Прежде чем вы напасть на меня и попытаться арестовать, хочу напомнить про правила. Я указала на Пикси. Оператора не трогать, если не хотите поучаствовать в моей специальной программе экспериментов. Хе-хе-хе. И без висты, пожалуйста. У меня от ее фокусов кружится голова. Сдавайся и обойдемся без применения силы. Без боя, это неинтересно. Давай облегчу тебе выбор и сделаю первый ход. Я прыгнул и приземлился в нескольких десятках метрах от героя. Виста, какого хрена? Как вообще можно бороться, когда все вокруг расползается, а еще это ужасно искажает кадр? Моему возмущению не было предела. Я не мог использовать ускорение, костюм повис бы на мне многотонным грузом. Как вывести из игры эту девочку-волшебницу совершенно непонятно, теперь она стояла на крыше дома, вытянувшегося в 2-3 раза в высоту. Сдавайся, это последнее предупреждение. Оружейник вытянул алебарду в мою сторону. Я рискну, ты сам выбрал. Давай. По команде героя пространство вокруг меня исказилось и в меня врезалась батарея. Удар был очень силен, но нисколько не навредил, хотя и заставил меня покувыркаться несколько метров по асфальту. Я собирался встать и попробовать изобразить Халка, метая в героев куски земли, либо даже вовсе закопаться и проложить под землей путь. Не могла же Виста затронуть силой землю, ей нужно видеть свою цель воздействия. В следующий миг я осознал себя упакованным в пену с ног до головы в массивных кандалах-наручниках. Что? Невозможно. Стояк. Нет, невозможно. Нечестно использовать пространственно-временные способности. Не двигайся. Оружейник махнул алебардой и срубил все 4 щупальца. Как знал, что нельзя располагать их так компактно, но хотелось сделать по красоте. Чертова эстетика. Нет. Я так старался. Доктор Осьминог не может проиграть так легко. Вы даже не Человек-паук, фантастическая четверка и даже не Люди Икс. Хи-хи-хи, ах-ха-ха. Я рассмеялся. Вам не остановить меня. Ни одна тюрьма не удержит мой гений. Я уже отпустил силу присутствия. Пара минут и у меня будет сила маяка на вызове и можно будет помахать героям ручкой. Или стоит поломать комедию еще немного. Виста, я не забуду этой подлости. Слышишь? И ты, стояк. Я, хи-хи-хи, отомщу. Я попробовал кандалы на прочность. Металлу не поддавался. Какой прочный металл? Эй, Пикси, ты все сняла? Камера цела? Они тебе ничего не сделали? Прости, босс, меня арестовали, донесся голос Оливии. Если сотрете эти чудесные кадры, я взломаю ваши компьютеры и забью их изображениями, где вы все изображены в одной большой оргии. Чертов стояк, где моя эпичная битва? Как знал, что нужно использовать роботов? Всегда нужно использовать роботов, силовая броня отстой, когда есть 3-4 сотни дроидов с разнообразным оружием. Поверить не могу, что мы его поймали. Я думал, будет настоящее шоу, разочарованно сказал Штурм. Так всегда бывает, чем больше самомнение, тем быстрее падение. Он думал, что может издеваться над окружающими безнаказанно, за что и поплатился. Хи-хи-хи, надеюсь, вы покормите моего Терекса, Хи-хи-хи, а то он наголодает и выберется за гамбургерами, а ему жирного нельзя. Хе-хе-хе, еще не забудьте поменять охлаждающую жидкость в моем бункере Си, когда у него перегревается процессор, то начинает чудить, пытается то всех людей убить, то армию машин построить, а и будьте осторожны с минами, если введете неправильный пароль сработает система самоуничтожения, хе-хе-хе, ах-ха-ха, веселье точно начинается, я еще не говорил про моего нового суперандроида, я показывал запчасти мисс милиции, хе-хе-хе, подал руку помощи. Осторожнее с крысами, я слышал, что они пытались захватить мир. Каждый вечер занимаются этим. К счастью, есть специальные добавки в сыр, чтобы они не выбрались в большой мир. А еще мой кролик, будьте осторожны, он очень неравнодушен к электричеству. Большой комок меховых проблем. Что с ним? Он бредит. Я не узнал мужской голос, но догадался, что это был Триумф. Не обращая внимания, он пытается нас запутать и запугать. Грузите его. Да, сэр, хе-хе-хе, я просто троянский конь, троянский док, док Трой, троянский Джокер, меня еще никогда не ловили, со мной это впервые, будьте нежнее, хорошо, действовать окружающим на нервы словесно, вот и все, что оставалось, пока меня грузили в машину. Батарея легко подняла и чуть ли не швырнула внутрь грузовика, после чего дверь захлопнулась и меня куда-то повезли. Часть 39. Я отказался от силы умения в пользу силы рентгеновского зрения, а то сидеть в закрытой темной кабине залитым пеной было не очень комфортно. Как они собирались развивать силы, когда одна ошибка ведет к поражению? Будет ли это тогда мир трусливых паралюдей, что бросают свои жизни стенка на стенку, либо тихо крадутся в ночи? Я был разочарован тем, как прошла битва. Просто использовали комбинацию два хасил, чтобы обездвижить, надели кандалы и залили пеной, а после просто лишили способности к сопротивлению. Если бы я был технарем, то это был бы конец и фиаско. Пришлось бы призывать армию ботов на подмогу или использовать какой-то скрытый гаджет, но из-за обилия паралюдей это не было бы чем-то легким. Опять же, тогда я позаботился бы о том, чтобы выключить из игры висту и стояка, либо только висту, она самая надоедливая. Думать, что могло пойти иначе, не имело смысла. Можно было использовать силу прогнозирования, чтобы оценить возможное будущее, но теперь ясно, что давать фору не стоило. Я предполагал, что меня отвезут на вышку, но меня увезли в серое безликое офисное здание СКП. Несколько помещений, камеры сдерживания, несколько турелей, стальные решетки, двери и прочая мелочь, которая работает только против тех, у кого нет сил преодолеть эти преграды. Меня выгрузили из машины и доставили в одну из камер. Там опрыскали растворяющей пену жидкостью. Какая гадость, хорошо, что мой костюм герметичен, прокомментировал я тающую массу, стекающую с костюма. Сама камера не имела ничего выдающегося и служила скорее изолятором временного содержания. Конечно, стены, потолок, пол и сама дверь была усилены, толстые и прочные, но даже с оставшимся костюмом я мог бы попробовать вырваться силой. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, сказал мне офицер из КП в годах и короткими черными усами. Забавно, хи-хи-хи, а что я могу использовать против суда? Они могут использовать только мои слова, а как насчет оружия? Что если я скажу, что слоны летят на север? Вы когда-нибудь видели летающих слонов? Не пытайтесь вырваться или ломать вещи, если не хотите, чтобы вас снова залили пеной. О, вы об этих забавных турелях на потолке? Я тоже могу дать советы. Не кормите динозавра, хи-хи-хи. Он покачал головой и закрыл окошко, оставив меня внутри. Я использовал остатки нити от отрубленных обрубков тентакли, чтобы сформировать под собой черное плетеное кресло-качалку и начал наслаждаться предоставленным временем, обдумывая, как мне разыграть то, что у меня есть сейчас. В этот раз я использовал ткача судеб, чтобы проверить будущее на 12 часов вперед. Во всех вариантах я успешно вырывался на свободу, если хотел, хотя иногда были жертвы, когда я использовал разрушительный импульс, чтобы разрушить стены и вывести из строя стояка и висту, если те успевали явиться на место схватки. Но я не хотел раскрывать карты, поэтому просто хотел убедиться, что Оливия будет в порядке, как и я сам. Спустя час ко мне в камеру вошел клерк. Пиджак, галстук, типичный набор делового человека. Я знал о его появлении благодаря ткачу судеб. По характерному раздвоению прогнозов, Я знал, что он был послан вывертом с какой-то целью. Очевидно, для получения информации. В одной реальности он должен был давить на меня, играя обвинителя, в настоящем быть вежливым и предлагать помощь, закидывая крючки. «Здравствуйте, меня зовут Питер Уэйт. Я здесь, чтобы переложить услуги адвоката. Мне нужен адвокат», — лениво поинтересовался я. «Юридическая помощь никому не будет лишней. Как я могу к вам обращаться, мистер Джокер?» «Просто Джокер». Я махнул рукой. «Из любопытства, какие сроки мне светит? В лучшем случае ни одного года, но потребуется огромный залог и скорее всего вас поставят на учет. Следящие устройства на ноге, проверяющие в течение какого-то времени, чтобы убедиться, что у вас нет рецидива. Если выстроить грамотно историю, можно списать все на помрачнение рассудка и психическое расстройство. Некоторое время придется провести в больнице, но после короткого периода реабилитации можно выйти с совершенно чистой историей. Меня интересует реальность, а не гипотезы. Сколько будет требовать обвинение? Я предполагаю, что несколько лет. 5 или 10 лет – это средний прогноз. 5 лет – ограбление банка, порча имущества, нападение на сотрудников протектората. Если новая волна выдвинет свои обвинения, то также будет похищение, подделка банкнот. Это также серьезное преступление, создание и распространение вещей, созданных с помощью Тинкертиха. Список может вырасти, но это самые громкие вещи, что приходит на ум сразу. Если защиты не будет вовсе, могут попытаться суммировать срок заключения в 20 и более лет. Хорошо, я удовлетворительно кивнул. Мои услуги оплачены анонимным доброжелателем и полностью бесплатны. Если вы согласны, мы можем немедленно приступить к продумыванию стратегии защиты и действий в суде. В этом нет необходимости. Наслаждайтесь своим подарком. Простите, я уже подумал о своей защите заранее. Я похож на дурака, скажу честно, я нисколько не разочарован. Меня не волнуют законы Соединенных Штатов или любой другой страны, если они не заботятся о моих законах. На сайте есть вся необходимая информация. Если стороны не соблюдают пункты правил, грядут последствия. Я продолжал покачиваться в кресле-качалке, формируя расслабленный образ человека, у которого есть план. Простите, это просто. Моя помощница, Пикси, она ассистентка и ее нельзя привлекать. Если ее арестуют или похитят, это значит, что я свободен выбирать цели из простых людей в ответ. Кража и уничтожение вещей, которые я создал, означает, что я могу в ответ уничтожить и украсть вещи в ответ. Простите, но разве вы не крали и не похищали людей сами? Паралюди, это первое. Второе, они получили от этого небольшого приключения достаточно много пользы. Можно сказать, что они остались еще мне должны. Вы знаете, сколько стоит час у высококлассного консультанта? Сумма может доходить до $100,000. То, что я украл, давно окупилось. Большинство других вещей и Тинкертиха я создал из переработанного мусора. Если кто-то попытается заявить, что мусор также подлежит охране и защите, то я соглашусь только в отношении токсичных, биологических и ядерных отходов. В остальном он будет некомпетентным дураком. Страховая фирма и банки имеют прибыли из воздуха. Это настоящее преступление выдувать экономические пузыри, не создавая ничего полезного. Они не стоят и мусора в моих глазах. Кроме того, если они не застраховали друг друга, то это их проблемы. Все остальные мои действия не несли никакой общественной опасности. Итак, мне должны сказать спасибо и поставить памятник как самому великому злодею, который великодушно снизошел до ущербных героев и позволил им иметь хоть какое-то лицо. КХМ, он подавил улыбку, боюсь, что не все люди разделяют ваше мнение. Что поделать, гении рождаются редко. Могу я узнать о защите, которую вы приготовили для себя? Конечно, как я уже говорил, несоблюдение правил развязывает мне руки. Все, что мне требуется, это просто подготовить заранее все необходимое для реализации того или иного сценария. Годзилла, КХМ, простите, я хотел сказать мой экспериментальный тираннозавр. Искусственный интеллект и новейший экспериментальный боевой андроид, все это часть того, с чем можно столкнуться, нарушив правила. Вы слышали об армии машин? Да, конечно. Это угроза, которая держится в карантинной зоне Иглтона. Ее появление приходится на времена, когда кодекса паралюдей еще не существовало. Поэтому создатель армии машин, а это должен быть технарь, явно был убит, а его творение некому было остановить и проконтролировать. А теперь спросите себя, кто присмотрит за всем тем, что я сделал, пока я здесь. Так что я просто буду тут, подожду, когда ко мне придут и торжественно отпустят. Или одно из моих творений не явится и не выпустит меня. Что ж, звучит впечатляюще. Вы, похоже, что все предусмотрели. Время встречи закончилось, охранник предупредил, что осталось меньше минуты, пока закругляться. Могу я предложить свои услуги для вашей ассистентки? Вы можете распоряжаться своим оплаченным временем, как хотите. Я ценю талантливых и умных людей. Если сможете проявить себя с хорошей стороны, я не останусь в долгу. Тогда не буду тратить свое и ваше время. Было приятно познакомиться, мистер Джокер. Клерк ушел, а я вновь остался в тишине. Больше посетителей в ближайшие часы не будет, поэтому я отпустил силу ткача судеб и спустя десяток минут проверял прошлое при помощи ретроспективы. Пикси была в этом же здании. Ей также оставили костюм, хотя и обыскали. Наручники были куда меньше и легче, также ее позволили сохранить маску и обращались как с парачеловеком. Тем не менее, с ней также пообщались, но куда более жестко, расписывая, сколько лет ей светит, и все в таком духе. Было видно, что ей тяжело справляться с психологическим давлением, довели женщину до слез, но она на удивление хорошо держалась. Мне даже стало приятно за ее упорство. Два человека попеременно давили психологически в стиле «хороший и плохой коп». Хотя мне было неприятно видеть ее расстроенной, эта закалка пойдет ей на пользу. Я мысленно вспомнил свой первый день в этом мире и передернулся. Такое действительно тянет на худший день в жизни. По сравнению с этим небольшой допрос и психологические трюки – ничто. Как я и думал, правительственные псы почувствовали себя на коне и стали шариться по моей территории в поисках ценностей. О, формально имелся предлог об оценке угроз и возврату ценностей, либо как-то еще они могли описать погрузку и вывоз коробок и ящиков с вполне себе недешевым хламом. Хотя я мог закрыть глаза на ограбление одного склада, тем более, что я рассчитывал, что часть вещей будет полезна технарям, но очевидно, что жадность может не знать границ, особенно когда она проистекает под протекторатом правоохранительных служб. Мисс Милиция дала показания и написала рапорт, куда без отчетности и бумаг. Я обыскал много событий и мест, прежде чем наткнулся на то, что ждал так долго, но не услышал ни от героев, ни от местных офицеров, детективов или кто они тут по классификации СПК. Томас Кальверт, высокий худой мужчина, консультант в СКП на полставки и тайный злодей на полный рабочий день. Он единственный, кто выдвинул и обсудил то, что меня поймали слишком легко и просто, когда я ранее макал в грязь как всех старших героев, так и по отдельности. Мысль правильная, мысль умная, но местный директор СКП явно не могла принять простые домыслы, пусть и поданные предельно логично. Главная теория касалась того, что я мог приготовить массу роботов или мои действия являются частью какого-то плана по отвлечению внимания. Иногда быть слишком умным и хитрым, вредить самому себе. Не было никакого четкого плана. У меня было слишком много вариантов того, как я мог ответить на ситуацию. К счастью, я прочно занял в глазах людей трон технаря. Никто и помыслить не мог, что я козырь вроде Эйдолана. Все-таки он был один такой и являлся большим исключением из правил. Время шло, я отказался от еды, используя силу пикового состояния, чтобы оставаться в форме и не нуждаться в пище, воде и даже не так сильно зависеть от воздуха. Непредусмотрительность подтвердила мои собственные мысли и прогнозы. В скором времени ожидалась золотая лихорадка, когда люди массово начали бы опустошать мои запасы в доках, неформалы попробовали проникнуть в мою мастерскую, чтобы получить самый сладкий приз, но из-за ловушки скорее всего погибли или получили тяжелые травмы, тут зависит от того, подстрахует их выверт или нет. Трещина вполне могла попробовать спасти меня из заключения с высокими шансами на успех. Оливии мне грозила тюрьма и долгий срок, но процесс сможет затянуться, и тогда на вечеринку могут заглянуть недружественные силы. Хотя именно этот вариант из разряда гипотез, так как я не стал бы так долго сидеть в четырех стенах. Никаких фантастических движений не ожидалось, как я и думал, поэтому я уделил оценке будущих сценариев развития событий меньше часа. Меня больше не беспокоили, явно ожидая какого-то подвоха. Я перебирал в уме силы, которые можно использовать, чтобы нанести ответный удар соразмерно ущербу и ткнуть героев носом в грязь еще раз. По сути, я хотел на их примере показать, что будет, если не соблюдать правила, разгром и поражение. Вопрос только в том, как это сделать. Я уже стал большой рыбкой в этом маленьком пруду, хотя никто не считает меня зубастой акулой, но и не может считать, что у него есть достаточно гарпунов, чтобы поцарапать шкуру. Тираннозавр Зилла, Гладес или Альтерон. У меня еще не было и, но можно было использовать стенд, чтобы имитировать очень многое. Динозавр слишком кричащий, и может напугать и привлечь внимание технофобов. Альтерон то же самое, но здесь еще добавится эффект Терминатора, когда киборг нагибает мешки с мясом и даже паралюдей уделывает с нечеловеческой легкостью. Мне нужно настроить сцену, я кивнул мысленно, что нельзя упускать такие кадры и мне понадобятся сторонние операторы. К счастью, я всегда держал на заметке множество людей, имеющих гаджеты, камеры и нуждающихся в деньгах. В основном, конечно, журналисты и студенты. Все, что потребовалось, это скомбинировать технопатию с совершенным разумом, чтобы быстро все обдумать и спланировать маршрут и сценарий. Без совершенного разума это было куда сложнее и заняло много времени, а так удалось управиться за 2,5 часа, и по большей части время ушло из-за переписки, так как люди не могли отвечать со скоростью мысли, были заняты, и мне нужно было действовать достаточно осторожно, чтобы не нагружать сети и не привлекать внимание к самостоятельно работающим компьютерам и телефонам. После того, как подготовка была завершена, пришлось подождать 1/4 часа, выбирая нужную силу. Я решил, что пора устроить Брактон Бей небольшой парк юрского периода. Для этого я выбрал для стенда силу анимализма и выживаемости. Анимализм позволил бы создать динозавра, а выживаемость позволила ему не сдохнуть от первой супергеройской тычки. Выживаемость позволяла адаптироваться к любой полученной травме, более того, даже если тело будет мертво, сознание и двигательные функции сохранятся. Другими словами, зомби-тираннозавр куда мощнее и круче обычного животного. Кроме того, это единственная сила, которая позволит скрыть природу стенда за счет того, что тело не исчезнет после утраты функционала. Зациклить камеры на несколько секунд, отвлечь дежурного офицера случайной рекламной смс-кой было очень легко. В этот момент передо мной возник на мгновение гуманоидный силуэт, который мгновенно уменьшился, превратившись во что-то маленькое и быстрое, скользнув в сливной сток, направился по канализации в сторону моря. В воде моя Зилла вырастет и примет форму, чтобы вылезти после на берег и направиться ко мне. Технопатия больше была не нужна, вместо нее я выбрал присутствие, чтобы следить за обстановкой и знать, что происходит вокруг. Пиковое состояние также осталось, поддерживая меня в тонусе и не давая устать физически. От стенда я получал некоторое представление о его местонахождении и действиях, но это не было легкой прогулкой, так как у проекции не было человеческого разума и восприятия, особенно когда использовалась форма анимализма и выживаемости вместе. Ни человеческие органы чувств, ни человеческая скорость реакции и мысли. Стенд двигался согласно моим мысленным приказам и собственному интеллекту. Проекция не была разумной, но и не была глупой. Когда у руля была сила, она использовала полный пакет. Органы чувств появлялись и исчезали, форма постоянно менялась. Где-то стенд стремительно плыл, извиваясь не то змеей, не то ужом, где-то стремительно скользил, используя многочисленные ножки, а когда пространство позволяло, бежал и прыгал зайцем нечеловечески быстро, реагируя на обстановку. Хотя реакция проекции была ограничена платформой, скорость принятия решений была куда выше, чем можно ожидать. Проекция не задавалась сложными вопросами и мыслями, получая информацию с органов чувств. Она формировала свой маршрут движения и изменяла облик тела на лету. Наконец, стенд достиг большой воды и погрузился на глубину, набирая массу, меняясь и становясь больше и сильнее. Этот процесс не был спонтанным и случайным, так как я примерно продумал, какие качества нужны моему тираннозавру. Общий узнаваемый облик и рост. Длина от хвоста до головы – около 13 метров, высота 6,5 метров, передние лапы побольше, как у Годзиллы, шкура толще, покрыта костяными пластинами и шипами, более бронированный и тяжелый, вместе с тем куда сильнее. Благодаря выживаемости удалось обойти физические ограничения и дать почти сверхъестественные способности и силы. Клыки и зубы – не единственное оружие. Электрические органы также присутствовали в языке, который был способен выстреливать почти на 5 метров, гарантируя неслабый шлепок и сильный удар током. На голове небольшие толстые рога и костяной панцирь, чтобы защитить мозг и глаза. Помимо глаз на теле были расположены маленькие рецепторы и росли чувствительные волоски, которые могли сообщить о движении воздуха. Обоняние и слух также были превосходны, и благодаря выживаемости создание могло не бояться светошумовых гранат. Толстая шкура должна была защитить от огня, электричества и большинства физических атак. Однако я пытался скомпенсировать слабости и вероятные раны кровью, которая была больше похожа на жидкие стволовые клетки, двигающиеся в кровотоке. Без сурвивализма этот трюк не сработал бы, но благодаря нему удалось воплотить некоторые хитрости. Увы, но огненного и плазменного дыхания не было. Можно было сделать кислотный плевок, но из-за неизбирательной кислоты я отказался. Огонь хотя бы красиво визуально виден, а кислота может лишь ужасать своим действием на вещество. После завершения формирования, десятитонный красавец выбрался на берег, пугая случайных прохожих. Мне показалось, что я слышал крик Стенда даже в своей камере. Громкий протяжный рев знаменовал явление динозавра. Хотя я велел Стенду действовать осторожно, не допуская смертей, я не мог контролировать его во всех мельчайших деталях. Слишком много информации обрабатывала проекция, имея так много органов чувств, что мне доставались лишь кусочки образов и понимание того, что мой динозавр движется в правильном направлении. По промозглым грязным мартовским улицам Брактон-Бей двигался динозавр. От шагов содрогались окна витрины, дрожжала вода в лужах. Плотно стоящие машины на перекрестке стали первыми жертвами вымершего вида. Наклонив огромную полутораметровую голову с пастью, способной одним укусом проглотить человека, тираннозавр боднул блестящей дорогой автомобиль, с хрустом и лязгом оттолкнув к обочине. Пешеходы, что еще ранее не заметили появления в вечерних сумерках шестиметрового гиганта, испуганно оборачивались и восклицали, часто непечатно или нечленораздельно выкрикивая что-то вроде WTF. Тираннозавр избегал обрывать провода и прогибался, быстро минуя неудобные участки, двигался дальше по улице. Его рев работал лучше автомобильного клаксона, заставляя водителей менять передачи и сдавать назад, жать по тормозам или круто разворачиваться прочь от чудища. Несколько человек бросились за существом, делая фотографии и снимая на камеру, эмоционально комментируя происходящее. Учитывая, какой фурор гигант оказал на движение, они легко перебежали на красный сигнал светофора с видом одержимых сенсацией людей. Несмотря на неспешный, даже немного вальяжный шаг, скорость движения существа была так же велика, как и у бегущего человека. Не прошло и 5 минут, как существо добралось до серого здания СКП. Несколько оперативников пытались заблокировать проход фургонами, но тираннозавр легко опрокинул один ударом массивной головы, а второй перевернул ленивым взмахом хвоста. 10 тонн против 1,5 тонны, победитель был очевиден. С лязгом сомкнулись острые зубы и металл заскрипел, помялся и хрустнул. Мощное движение головой и ворота были вырваны с мясом. Несколько солдат попытались отвлечь стрельбой из автоматического оружия, но тут даже не слону дробина, а как о стенку горох, пули едва царапали шкуру тираннозавра, высекая искры и рикошетя от серых костяных чешуек. Новый рев сотряс окна здания, заставил людей зажать уши. Тираннозавр наклонил голову и сделал короткий разбег. Бум! Несколько окон стреснули, полетела пыль, осыпалось декоративное покрытие, все здание вздрогнуло от удара, заставляя людей испуганно озираться и прятаться под столами, когда с потолка сыпалась побелка и дрожал под ногами пол. Бум! Новый удар не заставил себя ждать. Возникла трещина, брызнули во все стороны осколки бетона, показалась арматура. Гигант снова взревел и потряс головой, биться головой о камень было не так уж приятно. В ход вступили острые когти. Передние лапы были короткими, но все еще достаточно длинными, чтобы дотянуться когтями до разлома и подцепить камень. Крак! С громким треском был отломан и отогнут сначала один кусок, потом второй, дыра расширилась. Вспыхнули вспышки, в дело вступили стражи. Виста, Кит Вин и призрачный сталкер явились из пространственного искажения, оказавшись на крыше соседнего здания. Динозавр взревел, когда один из болтов проигнорировал костяную пластину и глубоко вознился вплоть. «Получай, животное! Что это за тварь такая?» Виста закручивала пространство, вытягивая улицы и создавая пространство вокруг динозавра. Чудовищу не понравилось изменение перспективы, и он взревел, резко дернув хвостом, раздался хлещущий звук, несколько острых шипов пронзили воздух со скоростью пули, глубоко вонзившись в стену здания, которая внезапно вытянулась на несколько метров под подростками. Похоже на тираннозавра, но это не может быть он, может быть какой-то робот. Робот, ты посмотри на его зубы. Проклятие, мои бластеры ничего ему не делают, сталкер, только твои выстрелы эффективны, расстроенно сказал парень в легкой броне красно-золотого цвета. «Продолжай стрелять, это отвлекает и остерегайтесь шипов. Транквилизаторы тоже не работают, от этого дерьма нет никакого толка». Сталкер выстрелила уже третий раз, поразив крупную мишень, но без видимого эффекта. С тем же успехом можно попытаться убить человека канцелярской кнопкой. Монстр понял, что мелких букашек не достать, но и вреда от них почти нет, поэтому продолжил ковырять стену здания, используя то рога, то зубы, но когти на лапах. Пролом увеличивался в размерах. Вау, кто выпустил тираннозавра на улице города? Штурм и батарея прибыли на мотоциклах так быстро, как только могли. По-твоему это забавно? Кажется, он больше Левиафана. Батарея была куда менее оптимистична открывшейся сцене. Кит Вин, Виста, доложите обстановку. Мы сдерживаем его, мэм, но наше оружие совершенно неэффективно. Транквилизатор не действует и лишь сила Софии может более или менее пройти сквозь эту костяную броню. Я думаю. Слова Кит Вина были прерваны новым громким щелчком. Виста ранена. Он снова сделал это, осторожно. Эта штука метает из хвоста костяные шипы. Проклятие, срочно уходите оттуда. Батарея ударила штурма, заряжая его кинетической энергией. Я быстро, алый герой пулей взлетел по пожарной лестнице и быстро спустился с раненой девочкой на руках. Серая 4-дюймовая кость пронзила защиту костюма и вонзилась в живот. Девочка была в шоковом состоянии, но в сознании. Пространство вернулось в норму и чудовище вернулось к своей работе. Теперь, когда часть стены была выломана, скорость разрушения стены увеличилась. Штурм убежал с раненой девушкой на руках к медикам, машина скорой помощи дежурила на углу вниз по улице. Собралось много людей, снимающих просиходящие. Проклятие, кругом камеры, батарея не была рада. Ранение стража, не то, что можно легко скрыть, когда кругом так много камер. Кит Вин и Сталкер спустились со здания, подойдя к старшей героине. «Мне нужны нормальные болты, а то эти никуда не годятся. Пусть пришлют кого-то с дерьмом получше». Призрачный сталкер гневно сжимала арбалет и была не сдержана. «Что нам делать, мэм? Ждать подкрепления? Не подходите близко и держитесь низко, чтобы это ни было, оно куда опаснее, чем кажется. К такому ее в учебке явно не готовили. Да и вряд ли кто вообще мог похвастаться наличием хоть какого-то опыта противодействия такой крупной и опасной цели. Оружейник и мисс милиция разве что. Опыт бесстрашного был куда меньше, несмотря на его стаж в 2 с лишним года». Его берегли, и его сила медленно набирала обороты, хотя и сохраняла устойчивую тенденцию к росту, обещая вознести героя до высоты силы триумвирата. Следующей прибыла мисс милиция, приехав также на мотоцикле. Группа солдат из КП начала формировать кордон, разворачивая людей. Прибыла также полиция, помогая справляться с зеваками и охотниками за сенсациями. Бум! Новый удар и рев заставили людей вздрогнуть. Сила мисс милиции то создавала противотанковый гранатомет, то массивную длинную винтовку, то барабанный гранатомет, то однозарядный гранатомет, склоняясь к более тяжелому оружию. Батарея доложила старшей героине все, что ей известно. В этот момент ее прервали, и диспетчерская сообщила, что тираннозавр пытается добраться до Джокера и скорее всего это его творение. Дозор не смог сообщить ничего внятного, поэтому предполагалась парачеловеческая природа, а не чисто биологическая.